Глава 24. Царское село. Ее императорское величество государня императрица Александра Феодоровна 3 ноября в 9 часов вечера благополучно разрешилась от бремени дочерью, нареченной во святой молитве Ольгой. Здоровье августейшей родильницы, высоконоворожденной, находится вполне в удовлетворительном состоянии. Лейб-акушер Красовский, лейб-хирург Гирш. Москва, 4 ноября. Радостно пробудилась столица, вся разукрашенная флагами. Звон 40 сороков собрал в храмы массы молящихся. Народ горячо призывает благодать Господню на царскую семью. Торжественное молебствие в присутствии военных и гражданских чинов, дворян и представителей города совершено в храме Христа Спасителя. Нью-Йорк. В Кливленде провалился в реку вагон электрической железной дороги, в котором находилось до 30 человек. Некоторые успели соскочить, остальные утонули. Вытащено 13 трупов. Силезия не совсем Германия, и не совсем Польша, и уж точно совсем не Чехия. Какая-то гремучая смесь, где намешано всякого добра по столовой ложке. Равно также и Бреслау, который Вроцлав, и Бреславль на русских картах, не пойми, чей город. Впрочем, меня интересует всего одно место, и плевать на остальное. Кузьма следил за носильщиком, а я шел в трех шагах позади. И только перед стоянкой четырехногих такси вышел вперед. «Куда прикажете?» Вопрос не совсем вязался с тоном, но кто же виноват, если человек сам не желает хорошую оплату? «Тиргартенштрассе, университетская клиника», — бросил я, усаживаясь поудобнее. «Три марки», — хмуро процедил таксер. «Мне не покупать, только доехать. 50 пфенингов исключительно за мое хорошее настроение. Давай трогай, а то я ведь и к другому сяду». Подействовало. Тут пешком 15 минут, если на окрестности попутно глазеть, мне и Ахан рассказывал. А водитель Кауры Коняшки, который на живодерне уже третий год прогулы пишут, просто хотел срубить баблишко с приезжего. Ничего личного, только бизнес. Но не успел извозчик скомандовать «пошла», как нам подбежал запыхавшийся юноша, не выпускающий из руки картонку с надписью кириллицы «Баталов». «Господин профессор», — закричал он на русском с густым польским акцентом, — «я вас ищу, думал, пропустил. Пожалуйте, ваш экипаж ждет вас, я от профессора Микулича». Все это он рассказывал, стаскивая мои чемоданы на мостовую. Рядом начал суетиться довольный Кузьма. Как же, хоть и не свои деньги сэкономить получилось, а приятно. Мне, в принципе, было все равно, на чем ехать, и только таксист обреченно вздыхал. Утешать его в мои планы не входило. Пока ехали, юноша молчал, благоговейно взирая на меня. Впрочем, откровенно не пялился. Скромно, когда думал, что я не вижу. Молодой, чуть за 20, русоволосый, румянец во все щеки, глаза серые, нос аристократический. В сочетании с широкими плечами и ростом выше среднего должен производить убийственное впечатление на женский пол. Растительность на лице только подкачала, усики жиденькие, рыжеватые. Ему бы сбрить их, чтобы портрет не портить, но современная мужская мода диктует их непременное наличие. «А вы из учеников доктора Микулича?» — спросил я, чтобы разрядить затянувшуюся паузу. «Да, герпрофессор доверил мне вас встретить. Слава богу, я справился. Скажите, а вы будете читать лекцию? Мы все очень надеемся на встречу с таким известным врачом». «Все ясно. Еще один из племени хирургов, не признающих нации и границ. Хотел славы? Получай. Вот такие вот хлопчики будут встречаться все чаще и ждать от меня рассказа об операции на открытом сердце, изобретении стриптоцида и аппарата для измерения давления. А что начнется после пенициллина? Страшно подумать даже». «Не знаю ничего о лекции», — осторожно ответил я. «Надо согласовать с профессором Микуличем. А вы хорошо говорите по-русски». На всякий случай похвалил я провожатого, заодно уходя от темы с выступлением. «Моя мама родом из Смоленска», — сообщил он. Господь миловал, торжественной встречи с духовым оркестром не было. Даже на крыльцо с хлебом с солью никто не вышел. Впрочем, этот обычай тут не распространен. Я вошел в фойе и тут же наткнулся на обход. Микулич кого-то отчитывал в процессе. Точно прозвучала фраза «как можно этого не знать» за секунду до того, как он меня увидел. «Коллеги, заканчивайте без меня», — бросил он и шагнул ко мне. «Наконец-то, Евгений, я так ждал». Тут последовали весьма эмоциональные обнимашки. «Остановишься в флигеле, там у нас очень пристойно, никаких гостиниц. Пойдем ко мне в кабинет. Сейчас что-нибудь сообразим, перекусим, потом сходим пообедать. Это надо отпраздновать». Первым делом я показал знаменитый снимок номер 2. «Как думаешь, что это?» «Фокус какой-то. Как такое сделали?» Микулич выпал в осадок. «Никакого фокуса. Это моя рука. Снимок сделан 3 дня назад в университете Вюрцбурга. Я заказал себе установку». Коротко рассказал об их лучах. 3 дня! Целых 3 дня я не знал об этом. Кто? У кого можно заказать? Срочно! Финансирование? За свои куплю, плевать. Такое! О, господи, спасибо! Вот это человек за работу переживает. Все бы хоть в половину так беспокоились за то, чтобы новинки ввести. Даже не спросил, сколько стоит, готов выложить из своего кармана любую сумму. Все потом расскажу. Но ты должен показать мне причину моего присутствия здесь. Я тоже, знаешь ли, в нетерпении. Вот, надевай халат, пойдем. Тебе понравится. Микулич, чуть не пританцовывая, пошел впереди. Палата была на этом же этаже. Я даже спросить не успел ничего, как Иохан открыл дверь и приглашающий показал рукой, мол, заходи. Я шагнул вперед, посмотрел и оглянулся на Микулича. «Ты точно хочешь сделать эту операцию?» «Натуральная авантюра. Был мой вердикт, когда мы вернулись в кабинет. Технически мы проведем операцию, но пациент, вернее, пациенты этого не выдержат». «Я уже все продумал. Делаем 2 бригадами. Быстро. Успеем. Тем более, что вторую половину сохранять не надо». Иохан замахнулся не больше, не меньше, как на разделение пары сиамских близнецов. «Если что, за всю историю хирургии успешно закончившихся подобных мероприятий 2 наберется. И это у технически оснащенных, с лекарствами, сейчас недоступными, с аппаратами ИВЛ и прочими штучками, делающими работу хирурга, если не легче, то хотя бы проще. Когда хотя бы не лигатурки на каждый мелкий сосудик накладывают, а прижигают за доли секунды. Из таких секунд складываются минуты, десятки минут, а это больше шанс для пациента. Да, без боли сейчас можно, но дышать-то тому, кто на столе, придется самостоятельно». Шансы на успех Микулич видел в том обстоятельстве, что второго близнеца сохранять не надо. Сросшиеся в нижней половине грудной клетки организмы не были равноценными. Второй являлся бесполезным довеском, недоразвитым физически и ментально. Личность там отсутствовала изначально, самостоятельно жить способна не была. Хотя тазовые органы работали, выделялась моча и кал через общий кишечник. Что хорошо, не надо разделять печень. Отсечь лишнее в области легких можно даже замахнуться на пластик ребер из донорского материала. Приживутся ли они без иннервации? Вторая бригада делает пластику живота и формирует кишечник. И сосуды. Нет им числа. Это только кажется, что все просто. Махнул секционным ножом, чтобы побыстрее ушил рану и готово. Да начать с выделения кожного лоскута для пластики, самого простого, лежащего на поверхности. Задача меня увлекла. Какие там празднования? Обед нам принесли в кабинет, я и не заметил, что ел. С самого начала взял на себя роль адвоката дьявола и рассказывал о грядущих неудачах того или иного этапа операции. Хорошо знать то, что другим неведомо. Но энтузиазм коллеги и это преодолел. Тереть было нечего, ждать, когда балластная половина погибнет от пневмонии или полиорганной недостаточности, потянув за собой близнеца, смысла не было. Родителей у 16-летних Петрика и Яноши не имелось. Мать погибла при родах, отец сразу сдал близнецов в приют, потому что средств содержать их не было. Обучить их чему-то удавалось с трудом, даже Петр, который умел разговаривать, едва себя обслуживал. Была ли тому виной врожденная скудость ума, или он приобрел ее, будучи запертым почти всю жизнь, сие неведомо, да и разницы никакой для хирурга нет. И вроде я смог убедить Микулича, что лучше все же дождаться аппарата X-лучей, и пойти на авантюрную операцию хотя бы с минимальным объемом обследований, а то сейчас в нашем распоряжении только термометр, сфигмоманометр, часы с секундной стрелкой и барометр на стене. И то последнее я присовокупил для количества. А, да, еще глаза и руки. И немного мозгов, потому что, будь их больше, Ахан бы такое не предлагал, а я бы не соглашался ни в какую. А вечером мы все же пошли и отпраздновали. Совсем немного, потому что я устал как собака. Сначала дорога, а потом напрягать то, чем думаю. Так что поели каких-то очень вкусных колбасок, выпили по паре кружек пива, и я даже толком не дослушал, какой великолепный дом купил себе мой товарищ. Одна только проблема. Каждый день за 60 километров не наездишься, и наслаждаться приобретением получается большей частью на выходных. Я лег спать с твердым желанием встать, только когда мочевой пузырь лопаться начнет. Ну или лежать надоест, все зависит от того, что раньше наступит. Но у Господа на этой неделе очень специфическое чувство юмора, и разбудил меня какой-то гад. Он крайне вежливо скребся в дверь, и я в конце концов подумал, что это точно не кошка. Так как мои планы порушились, то сначала я хотел послать скребуна куда подальше, но потом вспомнил, что в гостях, и почти вежливо сказал, что завтракать не буду. Просто других поводов к столь ранней побудке не придумал. «Пан профессор, Герр Микулич просит вас подойти по срочному делу», — донесся из-за двери знакомый голос. Видать, сильно волнуется, потому что смешал в одном предложении польское и немецкое обращение. Как же такой стресс, профессора будить? Для юного ассистента почти то же, что императора потревожить. «Сейчас оденусь и подойду», — недовольно буркнул я в ответ. «А что сделаешь? Зовут, придется идти. Вряд ли чай пить, точно что-то серьезное». «У Яноши воспаление легких», — огорошил меня Микулич. «И тебе доброго утра», — ответил я. «Вот так резко? Ну, давай посмотрим вместе». Сомнений после осмотра не осталось. В этом скрюченном тельце жизнь кончалась. Деваться было некуда, и я согласился на срочную операцию. В конце концов, ради нее меня и пригласили. Вряд ли получится вытащить Петрка, но, по крайней мере, попытаемся. Блин, даже операционный стол и тот на ходу пришлось изобретать. Потому что надо уместить рядом оба тела, обеспечить доступ двум бригадам хирургов, да так, чтобы работать можно было. Ужас и кошмар. Мы лезем в темноте по неизвестной местности, да еще и на скорости. Так не делается. Это же серьезная большая операция, ее готовить надо не один день, а не так вот, чуть ли не на кухонном столе мясницким ножом. На что я подписался? Мне как гостю дали право выбора. Я взял живот. Не люблю я торакальную хирургию. Она для меня как нелюбимая женщина. Что не сделает, ты уже заранее недоволен. И операционная чужая, даже предбанник, и тот не такой. Все не так. Единственный плюс – освещение не подкачало. Я посмотрел по сторонам на моющих руки хирургов. Небось, их тоже потряхивает, потому что уверенности хватает только у одного человека. Но меня ведь пригласили не панику сеять. Я отошел в сторонку и попробовал сосредоточиться. Медитация поначалу не шла, а потом как прорвало, и мне казалось, что с каждым вдохом по телу разливается новая порция покоя и силы. Энергия ЦИ прошла сверху вниз, даря полную уверенность. Руки я мыл в абсолютно замечательном состоянии. Вошел в операционную почти одновременно с Микуличем. Поискал взглядом икону. Есть. Посмотрел на Иоханна. Тот долго говорить не стал. «Господа, нам предстоит тяжелый, но благородный труд. Постараемся сделать все так, чтобы потом не было стыдно. Евгений, скажешь что-нибудь?» «Приступим, помолясь», — ответил я привычно, перекрестился и шагнул к столу. «Что бы я еще когда-нибудь...» Да что себе врать, конечно, соглашусь. Такой шанс, может, раз в жизни выпадает. И я прекрасно понимаю Микулича, который этих близнецов поил, кормил и ухаживал за ними кучу времени, пока не дождался такого же безумца, согласного не поболтать о теоретической возможности, а взять и сделать. И так, чтобы живой остался. Это я угадал. Вышел я из операционной походкой робота Васи на несгибающихся ногах. Спина колом стоял, но, блин, я был доволен. Пациент операцию перенес. Видать, наверху на него какие-то планы есть. Даст бог, выживет. Микульч обещал держать в курсе. Собственно, в Бреславу меня больше ничего не держало. Пора уезжать. И так вояж затянулся слегка. Отоспаться и домой. Ну, разве что денек понаблюдать еще за Петриком. Сейчас пацан получит послеоперационный уход сполна. Стрептоцит горстями, капельница без перерыва, уборка в палате с лучшими доступными антисептиками. В статью, которую наверняка напишут ассистенты Микулича при его деятельном участии, я вмешиваться не стану. Я это делал не ради славы, скорее, чтобы себя испытать. Известности и так хватает. «Господин профессор», — кто-то дернул меня за плечо, и от неожиданности я чуть не упал. «Давайте я помогу вам дойти до флигеля, там отдохнете». И вовсе я не сплю, это такая форма медитации с посапыванием и похрапыванием. Я попытался встать, и только помощь этого славного малого не дала мне позорно упасть. Ноги работать отказались. 9 часов за столом — не шутка. Ничего, сейчас в ванну залезу, сразу легче станет. «Послушайте, а как вас зовут?» — спросил я парня, страхующего меня от неприятностей. «Збигнев Новак, господин профессор. Захочешь пройти стажировку, меня напиши. Обещаю, спать будет некогда». «С огромным удовольствием, господин профессор». Хорошо же, когда никто не мешает, правда? Мне всегда нравилось, если не тикает будильник, не ходит рядом с кроватью в сапогах и не обсуждают новости голосами птицы под названием «Одноусый звонарь». Сам я его не слышал ни разу, но читал, что вопль радости у него 125 дБ. Короче, поспал я в волю по-богатырски. Экзамены начальника пожарного отряда сдал. Кузьма как под дверью ждал. Не успел я зевнуть в волю, как тут же вошел, доложил. «Извольте умываться, барин. Вода готова, тепленькая принес, чтобы бриться, значит, сподручнее». «Говори, чего надо», — буркнул я. «Предварительные ласки после излишней услужливости Кузьмы можно и пропустить. 146%, что просить что-то будет, ну или набедокурил где. А так сразу спросил, тут же узнал. А что надо в пределах должностных обязанностей, он и так сделает». «А вы вот вчера убогих разрезали. Говорят, кровище было, как на скотобойне. Вот, значится». «Продолжай». «Так я и говорю, мол, барин мой аккуратно режет, не допустит такого». «Денег не дам, ни копейки». «Да я и сам кому хошь дать могу, у меня есть», — гордо поднял нос к потолку Кузьма. «Барин, а давайте останемся на денек еще», — заискивающе попросил он, скорчив довольно мерзкую физиономию. Наверняка считал, что такое выражение лица у него самое умильное. «Вам же все равно, а тут вон места какие кругом. Дома старинные, мосты опять же». «Нашел кого? До сих пор красоты тебя мало интересовали». «Так это есть тут вдова одна. Я вчера ходил на рынок посмотреть то да сё. Ну и познакомились. Она из Бердичева». «Еврейка?» «Да нет, барин, хохлушка. Не, что я не спросил». «А что, можно и задержаться. Меня отсюда никто не гонит, адрес мой кому надо известен. По нынешним временам пара-тройка дней и не срок вовсе, так, мелочи жизни. Компания приятная. Для очистки совести могу и лекцию прочитать, студентов здесь как собак нерезанных. Опять же Микулич. Мы вчера, как говорится, спина к спине целый день простояли, но особой бесед не вели, не до того было. А ведь с ним общаться... Король хирургов на все времена. Он даже если ничего нового не подскажет, но проследить хотя бы за ходом его мысли... Да и просто расслабиться хочется, потому что за последнее время мешки не таскал, но эмоционально лучше бы мешки, если честно». «Вы что, живой человек, поймите», — заблажил Кузьма, не совсем правильно восприняв мое раздумье. «У вас вон и барышни из больницы, даже вот...» Тут он замолчал, поняв, что наговорил лишнего, будто тумблером кто щелкнул и сразу динамики обесточил. «Ты что себе позволяешь?» — зашипел я, вскочив с кровати. «Тебя тут часом по голове никто не бил. Понимаешь, что хоть слово где ляпнешь, тут всем конец, и тебе, и мне. Могилы даже не будет». Кузьма побледнел, постарел как-то вдруг, сквозь трясущиеся губы выдавил. «Простите, барин, понимаю все, что не ваша воля была. Для этих высокородных мы и вовсе как тараканы какие. Заради Христа!» Он бухнулся на колени, перекрестился и торжественно добавил. «Клянусь!»